Глава 9. Щекотливая бумага была нечто бесформенное, которым в неприятных, каверзливых выражениях, какими преизобилует канцелярский язык, благочинный Туберозов не то приглашался, не то вызывался конфиденциально к чиновнику Барнаволокову для дачи объяснений относительно важных предметов, а также соблазнительных и непристойных поступков диакона Ахилла Десницына. «Фу ты, прах вас возьми, да уж это не шутка ли глупейшая? Неужто уж они вздумали шутить надо мной таким образом?» «Но нет, это не шутка. Туберкулову. Фамилия моя перековеркана с явным умыслом оскорбить меня. И потом соблазнительное непристойное поведение Ахиллы. Что все это такое значит и на что сплетается? Дабы их не потешить и не впасть в погрешность, испробуем метод выжидательный, в неясных случаях единственно уместный». Протопоп взял перо и под текстом бесформенной бумаги написал: «Благочинный Туберозов, не имея чести знать полномочий требующего его лица, не может почитать в числе своих обязанностей явку к нему по сему зову или приглашению». И потом, положив эту бумагу в тот же конверт, в котором она была прислана, он написал поперек адреса: «Обратно тому, чего титула и величания не знаю». Кинув все это в ту же рассыльную книгу, в которой бумага была доставлена, он вышел на крыльцо и отдал книгу солдату. Явившемуся длинному дичку Павлюкану велел мазать кибитку и готовиться через час ехать с ним в уезд по благочинию, а работницу послал за Ахиллой. Между тем встала Наталья Николаевна и, много извиняясь перед мужем, что она вчера уснула во время его рассказа, начала собирать ему его обыкновенный путевой чемоданчик, но при этом была удивлена тем, что на вопрос ее «Куда сунуть табак?» Протопоп коротко отвечал, что он больше не курит табаку, и вслед за тем обратился к вошедшему в эту минуту диакону. «Я сейчас еду по благочинию, а тебя попросил бы к себе, чтобы предупредить», — заговорил он к Ахилле, но тот его сейчас же перебил. «Уж покорно вас благодарю, отец протерей, я уже предупрежден». «Да, но это пока еще ничего. Не очень-то я сего пугаюсь, но, пожалуйста, прошу тебя, будь ты, хотя в мое отсутствие, посолиднее». «Да уж теперь, отец протоиерей, хоть бы и вы не изволили говорить, так все кончено». Туберозов остановился и посмотрел на него пристальным, проницающим взглядом. Фигуры и лицо диакона были не в авантаже. Его густые природные локоны лежали на голове, как сдвинувшаяся фальшивая накладка. Правый висок был слишком далеко обнажен, левый закрыт до самого глаза. Протопоп смекал, что бы это такое еще могло случиться с неосторожным диаконом, а тот, потупив глаза в свою шляпу, заговорил: «Я еще вчера же, отец протопоп, как только пришел домой от Безюкинши, потому что мы все от исправника к ней еще заходили, как вернулся сейчас и сказал своей услужающей: «Нет, говорю, эсперанца, отец Савелий справедлив. Не надейся сильный на силу свою и не хвались своею крепостью». Протопоп вместо ответа подошел к диакону и приподнял рукой волосы, не в меру закрывшие всю левую часть его лица. «Нет, отец Савелий, здесь ничего, а вот тут...» — тихо проговорил Ахилла, переводя руку протопопа себе на затылок. «Стыдно, диакон», — сказал Туберозов. «И больно, даже отец протопоп», — отвечал, ударив себя в грудь Ахилла, и горько заплакал, лепеча: «За это я себя теперь ежечасно буду угрызать». Туберозов не подлил ни одной капли в эту чашу страдания Ахиллы, а, напротив, отполнив от нее то, что лилось через край, он прошелся по комнате и, тронув диакона за руку, сказал: «Помнишь ли, ты меня когда-то весьма хорошо укорял трубкой?» «Простите, нет. Я тебе за это благодарен. И хотя особенно худого в этом курении не усматриваю, привычку к всему имел, но дабы не простирать речей, сегодня эту привычку бросил и все свои трубки цыганам отдал». «Цыганам!» — воскликнул весь просияв диакон. «Да, это тебе все равно, кому я их отдал, но отдай же и ты кому-нибудь свою удаль. Ты не юноша. Тебе 50 лет, и ты не казак, потому что ты в рясе. А теперь еще раз будь здоров, а мне пора ехать». И Туберозов уехал, а диакон отправился к отцу Захарии, чтобы упросить его немедленно же под каким-нибудь предлогом сходить к акцизному и узнать, из какого звания происходит Термосесов. «А на что тебе это?» — отвечал Бенефактов. «Да надо бы даже мне знать, чего он роду племени и какого отца с матерью». Захария взялся забрать эту необходимую для Ахиллы справку.